Сергей Войцеховский. Годы жизни 1883-1951. 16 октября 1883 года в Витебске в семье поручика русской армии Николая Карловича Войцеховского появился на свет сын Сергей. После окончания Великолудского реального училища он поступил в Константиновское артиллерийское училище, из которого был выпущен 9 августа 1904 года в чине подпоручика в 20-ю артиллерийскую бригаду. В дальнейшем Войцеховский служил в 1-й гренадерской бригаде, преподавал тактику в Александровском военном училище, окончил офицерскую авиационную школу, командовал ротой в 122-м пехотном Тамбовском полку. В 912-м успешно закончил Николаевскую академию генштаба, за что удостоился ордена святого Станислава III степени. На Первую мировую войну капитан Войцеховский вышел в должности старшего адъютанта штаба 69-й пехотной дивизии. Воевал Сергей Николаевич успешно, был награжден орденами святого Станислава III и II степени с мечами, святой Анны IV, III и II степеней с мечами, святого Владимира IV степени с мечами и бантом, 15 августа 16 года получил чин подполковника. 7 августа 1917 года Войцеховский был назначен начальником штаба 1-й чехословацкой дивизии русской армии, а 24 декабря командиром 3-го чехословацкого стрелкового полка. Эти назначения фактически определили всю дальнейшую судьбу офицера. Сформированные из военнопленных австро-венгерской армии чехов и словаков по национальности, чешские части формально считались частью русских вооруженных сил, однако себя воспринимали скорее как зародыш будущей национальной армии Чехословакии. Поэтому положение Войцеховского было двойственным. С одной стороны русский офицер, с другой как бы уже и чешский. После революции была достигнута договоренность, согласно которой чешские части должны были проследовать через всю Россию и из Владивостока отплыть во Францию, продолжать войну с Германией на Европейском фронте. Однако в реальности все пошло не так. Большевики попытались разоружить чехов, те начали оказывать сопротивление. Так подполковник Сергей Войцеховский оказался втянут в события гражданской войны. В ночь с 26 на 27 мая 18 года возглавляемые им 2-й и 3-й чехословацкие стрелковые полки без боя очистили от красных Челябинск, и это было началом блестящей карьеры одного из самых талантливых белых генералов. Весь 18-й год Войцеховский провоевал на Урале. Среди его крупных успехов — освобождение Троицка, Златоуста и Екатеринбурга. 17 октября 18 года Чехословацкий национальный совет произвел его в чин генерала-майора. С января 19-го Войцеховский подчиняется Колчаку, который утвердил его в генеральском чине, 8 марта перевел с чешской службы на русскую и доверил командование 2-м уфимским корпусом. 19-й год был для Войцеховского еще более успешным, чем предыдущий. От Колчака он получил почетнейшие боевые ордена святого Георгия IV за Троицк, Златоуст и Екатеринбург и 3-й за Тобольск, степеней, оборонял от красных Уфу, с августа командовал уфимской группой войск, с октября 2-й армией. После смерти Капеля Войцеховский 25 января 20 года возглавил весь Восточный фронт. Впрочем, к этому времени белая сибирская эпопея уже подходила к концу, и тактические успехи талантливого военачальника на общую картину повлиять не могли. 20 февраля 20 года Войцеховский еще получил звучный пост командующего войсками российской восточной окраины, но на деле это означало что ему теперь подчинялись немногие обмороженные, деморализованные, вымотанные бесконечным отступлением по зимней тайге люди. Казалось бы, судьба зашла в тупик. Но тут последовал очередной ее резкий поворот. 27 апреля 2020 года Войцеховский был командирован в Крым для установления связи с вооруженными силами Юга России. Добираться в Крым пришлось длинным кружным путем через Италию. Но в русской армии барона Врангеля блеснуть талантами Войцеховскому не удалось. Он сразу же был зачислен в резерв, где и оставался до самой эвакуации в ноябре 20-го. Первым пунктом за границей, как и для многих эмигрантов, стал Константинополь. Но в отличие от многих других, Войцеховский твердо знал, какая именно страна станет его новой родиной. В 21-м он приехал в только что созданную Чехословацкую республику, в которой его приняли с почетом, как одного из создателей чешской армии. После бурных 18-20-х годов жизнь в Чехословакии была для Войцеховского в сущности заслуженным отдыхом. Но на лаврах он не почивал. Командовал пешей бригадой и дивизией, занимал пост земского военного командующего в Брно и Праге. По словам чешского историка Иржи Фидлера, Войцеховский работал для своей новой родины на пределе физических возможностей, несмотря на то, что как раз в 30-х у него началась тяжелая язвенная болезнь. 30 декабря 29 года ему был присвоен чин генерала армии. В служебной характеристике тех лет говорилось: обладает честным, энергичным, ответственным характером, надежен, высокообразованный командир с богатым военным опытом, отличается высокой наблюдательностью, работает инициативно, целеустремленно и планомерно, отличный командующий округом. В конце 30-х международная обстановка в Европе обострилась до предела. Войцеховский последовательно и неуклонно стоял на одной позиции: если нацистская Германия нападет на Чехословакию, надо воевать. К сожалению, его голос не был услышан. На совещании у президента страны Эдварда Бенеша 30 октября 1938 года только три человека высказались против принятия условий позорного Мюнхенского договора. В их числе был Войцеховский. 15 марта 1939 года нацисты оккупировали Чехословакию, а еще через несколько дней русский генерал вступил в подпольную организацию «Обрана народа». В сентябре того же года оккупанты арестовали Войцеховского, но вскоре выпустили под постоянный надзор гестапо. Во время войны Войцеховский продолжал жить в Праге. Активного участия в подполье он не принимал. Во-первых, постоянно ухудшалось здоровье, а во-вторых, координировали деятельность подпольщиков те самые соглашатели во главе с Бенешем, которые, по мнению генерала, и погубили страну в 1939-м. По данным потомков Сергея Николаевича, в 1944-м немцы предлагали ему возглавить русскую освободительную армию вместо Власова. Но Войцеховский твердо отказался. Так ли это, судить трудно. Документальных подтверждений этому нет. В очередной раз судьба генерала круто изменилась 12 мая 1945 года, когда в его дом вошли офицеры СМЕРШа. Обвинили его в подготовке командных кадров для борьбы с СССР и 30 мая перевезли в Москву, где поместили в Бутырскую тюрьму. Попытки родных спасти чешского генерала армии успехом не увенчались. Снова ставший президентом Бенеш дорожил хорошими отношениями с СССР и хлопотать за Войцеховского не собирался. 15 сентября 1945 года особое совещание при НКВД приговорило Сергея Николаевича к 10 годам лагерей по статье 58, пункты 4, 6 и 11. До марта 1946-го Войцеховский отбывал срок в Бутырках, потом был переведен в Унженский лагерь. 25 мая 1949 года Войцеховского перевели в новое место заключения, которому суждено было стать для него последним. Особый лагерь номер 7, размещенный в Тайшете Иркутской области. По По злой иронии судьбы, заканчивал свою жизнь Войцеховский там же, где за 30 лет до этого воевал. Работал Сергей Николаевич санитаром в лагерной больнице. Там же он и умер от туберкулеза легких на 68-м году жизни. 7 апреля 1951 года. Похоронили генерала вблизи села Шевченко Тайшетского района Иркутской области. Его могила была обозначена только лагерным номером 436. 5 июня 96 года Главная военная прокуратура России реабилитировала Сергея Николаевича Войцеховского, а 28 октября 97-го указом президента Чехии Вацлава Гавела генерал был посмертно награжден высшим орденом Чехии Белого Льва третьей степени с формулировкой «За выдающиеся заслуги в области обороны и безопасности государства».